Ложная девятка. Глава 1. 26 сентября 2033 года. Новогорск. Тренировочная база сборной России по футболу. Вот такие у нас дела, Игорь Владимирович. Никаких шансов на то, что Сергеев сыграет ответный матч с Францией, нет. Игорь Акинфеев, главный тренер сборной России по футболу, тяжело вздохнул. Его тезка, Игорь Сергеев, нападающий миланского Интера и сборной России, не сможет помочь команде во второй игре двухматчевого противостояния за право сыграть на чемпионате мира в Саудовской Аравии. В гостях Сергеев практически в одиночку разделал французов, забив им 3 гола. Если добавить сюда еще и автогол в исполнении сборной Франции, то преимущество очень солидное, и сборная может обойтись и без своей главной звезды. Но все равно чертовски обидно, что послезавтра в Питере Сергеев не выйдет на поле родного стадиона. «Ладно, Иван Иванович, я вас понял», — ответил Акинфеев начальнику медицинского штаба сборной, — «не сможет, так не сможет, будем играть без него». Сказать, что я был расстроен тем, что не сыграю против французов, это все равно, что промолчать. У нас после долгого перерыва наконец-то есть шансы сыграть на чемпионате мира, и после игры в Париже они очень хорошие. Да, скорее всего парни и без меня справятся. Как-никак у нас фора в 4 гостевых гола, но все равно, мне очень хотелось помочь команде, но чертов Доннарумма. В последнем туре чемпионата Италии мой Интер играл с новичком серии А и по совместительству безнадежным аутсайдером Зюиттиралем, ворота которого как раз и защищает этот придурок. Уже в добавленное ко второму тайму время я убежал в одиночку к чужим воротам и аккуратно перебросил мяч над бросившимся мне в ноги вратарем. Гол-то я забил, вот только Доннарумма меня самым натуральным образом срубил, он и прыгнул мне в ноги так, чтобы шансы нанести травму были максимальны. Наверняка все дело в том, что в следующем туре мы играем с Миланом. Ни за что не поверю, чтобы эти козлиные россонери не занесли своему бывшему вратарю. Коррупция – это практически синоним итальянского футбола, так что такой вариант вероятен. В любом случае я надолго вне игры. Надрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава – это не шутка. И Джузеппе Маротта, президент Интера, тоже козел. Этот старый хрыч рогом уперся, но не отпустил меня восстанавливаться после травмы в Россию. Придется мне все время провести в Турине. А это значит, что даже в качестве болельщика я не смогу быть на стадионе в Питере. Обидно. А ну выворачивай карманы, мобилу, бумажник, все сюда. Твою мать, вот это мы с Яной попали. У него пистолет. И ведь где? В самом центре Милана. Да тут камеры на каждом углу. Игорь, голос Яны задрожал. Прошу тебя, без глупостей, отдай ему все, что он просит. Вот-вот, урод, слушай свою бабу и давай все сюда. Грабитель говорил по-английски с жутким акцентом, но достаточно бегло. Я его хорошо понимал. «Ладно, ладно, без глупостей, так без глупостей», — сказал я и полез в карман. «Вот мой бумажник». Достал из кармана пиджака портмоне и кинул его грабителю. То на лету поймал бумажник и тут же открыл его. «Да это же ты!» На лице грабителя отразилась целая гамма эмоций. «Сергеев из Интера. Это же ты, да? Я же тебя узнал, узнал, узнал», — отвечаю я. «ХММ, если грабитель фанат Интера, то все может и обойтись. Тиффози, это такие ребята. Кумира никто грабить не будет. Чертов Нерадзурри!» — закричал он, что есть силы. «Ненавижу. Всех вас ненавижу. Милан всегда будет первым». И следом крики чокнутого фаната сменились выстрелами. Если бы не травма и не принципиальная позиция сеньора Маротты, Игорь Сергеев, нападающий Интера, за которого итальянский клуб в январе 33 года заплатил рекордную для мирового футбола сумму в 430 миллионов евро, не оказался бы этим осенним вечером в Милане и не погиб бы от рук случайного грабителя. Интер бы стал чемпионом, а сборная России поехала бы в Саудовскую Аравию, имея в составе лучшего игрока мира. И если бы не эти выстрелы, то история мирового футбола не пошла бы по совсем другому пути. 30 мая 1983 года, Г. Мценск, Орловская область, СССР. Утро у доктора Федорова, молодого врача-терапевта районной поликлиники, категорически не задалось. Мало того, что он проспал самым бесстыжим образом, так еще и автобус, так необходимый сейчас автобус, ушел у него буквально из-под носа. И он мало того, что остался без завтрака, так еще и рисковал опоздать. А этого делать в свой первый рабочий день никому не хочется. «Извините, а когда следующий автобус?» — спросил Федоров у точно такого же, как и он, опоздавшего седого как лунь мужичка в видавшем виды пиджаке и брюках. «А кто его знает?» – задумчиво ответил мужчина и достал из кармана пачку примы. «Обычно первый номер ходит как часы, но всю прошлую неделю по утрам с ним черти что творится». Федоров возвел очи горе и посмотрел на часы. До начала его первого рабочего дня в поликлинике оставалось всего полчаса. «Будешь?» – голос мужчины вернул его в реальность. И доктор увидел протянутую папиросу. «У меня примета, стоит закурить, как автобус сразу и появится». «Нет, спасибо», — ответил доктор, «я лучше побегу». И действительно, молодой человек побежал. С физической формой у него все было в порядке, и в теории он вполне мог успеть добраться до поликлиники на своих двоих. «Ну давай, беги, беги, спортсмен», — добродушно подбодрил его голос сзади. Мужчина с папиросой в зубах сел на скамейку на остановке, а Федоров бежал, набирая ход. Вокруг него раскинулся классический городок русской провинции, с ее извечными деревянными домишками разной степени ухоженности, водяными колонками и аккуратно подстриженными тополями вдоль улиц. Федоров выбежал на дорогу, ведущую в центр города, тротуар резко кончился, и спустя какие-то 30 секунд мужчина оказался на мосту через местную речку. Сейчас он ее пересечет, и вот уже, считай, центр города, а там и до поликлиники не так уж и далеко. Но когда он оказался на середине моста, откуда-то снизу раздался крик. Доктор притормозил, а потом огляделся по сторонам. И то, что он увидел, ясно дало понять, что на работу он сегодня точно опоздает. Внизу, на импровизированном пляже вдоль кромки воды, бегали двое подростков, а еще один был в воде, и он совершенно точно тонул. Времени на что, чтобы спускаться к воде, у Федорова не было. Поэтому он скинул свои модные югославские туфли вместе с замшевой курткой, забрался на перила моста и прыгнул. Если бы глубина реки под мостом была небольшая, то в итоге из воды достали бы два трупа, детский и взрослый. Но на счастье и Федорова, и тонувшего ребенка под мостом оказалось достаточно глубоко. В итоге доктор успел вытащить уже успевшего наглотаться воды подростка. Тот, правда, уже потерял сознание, но это ничего. Правила оказания первой помощи в таких случаях Федоров знал как свои 5 пальцев, так что пацан выжил. Правда, потом оказалось, что этот инцидент все-таки не обошелся без последствий. У мальчика начались некоторые неврологические проблемы, главная из которых была частичная потеря памяти. Выяснилось это, когда он, едва придя в себя, снова потерял сознание, и приехавшая скорая отвезла подростка в детское отделение районной больницы. Ну а доктору Федорову, само собой, простили его опоздание на работу. И не просто простили, а дали грамоту за спасение утопающего и даже разместили про него заметку в местной газете. 14 июня 1983 года, Г. Мценск, Орловская область, СССР. «Слав, ну что, идешь? Удобно, когда у тебя квартира на первом этаже, да еще и окна комнаты выходят во двор. Колька, задушевный друг нового меня, даже не звонит в дверь квартиры моих родителей, а просто подходит к открытому окну и зовет меня на улицу. Да иду, иду, дай мне минут 20, я родителям обещал дома прибраться. Мне осталось пропылесосить и все. Слав, 10 минут. Или что, ты забыл, какие у нас сегодня планы? Не забыл. Ладно, 10 так 10. Вот уже 2 недели я здесь, в забытом богом городке в центральной России. Когда тот щекнутый тиффази разрядил в меня свой пистолет, помимо боли, самой сильной, что я когда-либо испытывал, ко мне пришла еще и темнота. Она внезапно сменилась ярким солнцем, и я обнаружил себя лежащим на берегу какой-то реки. Потом, правда, я снова потерял сознание и окончательно пришел в себя уже в больнице. В самой обыкновенной советской районной больнице начала 80-х годов, если быть точным, в детском отделении. А все потому, что я теперь подросток. Ярослав Георгиевич Сергеев, 1967 года рождения, который утром 30 мая чуть было не утонул, а когда его вытащили из воды, вместо настоящего Ярослава был уже я. Потом, когда меня привезли в больницу, пришлось немного посимулировать амнезию, иначе совсем никак нельзя было объяснить, почему я не знаю никого и ничего вокруг. Благо, что местные эскулапы сочли это, хоть и странным, но вполне допустимым. И, как потом оказалось, без этого было никуда, ведь прежний я ничего не знал ни о Советском Союзе, истории, если она не касалась футбола, я интересовался слабо. Хорошо, хоть за время, пока я находился в больнице, моя память чудесным образом совместилась с памятью Ярослава, и семья ни о чем не догадалась. А она у меня есть. В наличии мама, папа и старшая сестра. Хорошая такая советская семья, практически образцовая. Папа, Георгий Александрович, теперь уже большой человек на одном из местных заводов. Он, начальник сбыта. Мама, Елена Тимофеевна, учительница литературы в школе 4. В этой же школе теперь предстоит учиться мне в выпускном классе. Именно благодаря маме у меня такое редкое по нынешнему времени имя. Как я уже успел выяснить, мамина любимая книга – это «Слово о полку Игореве», и мое имя как-то там с этим полком связано. Ну и сестра Ольга. С ней, в отличие от родителей, я пока еще заново не познакомился. Она студентка первого курса первого медицинского института в Москве, и сейчас у нее сессия. Это хорошо, мне пока и родителей за глаза хватает. Конечно, у меня есть еще куча других родственников. Дяди, тети, бабушка с дедушкой и всякие там двоюродные и троюродные братья и сестры. Они тоже есть, но где-то там, раскиданы по всей нашей необъятной стране. Сергеевы живут от Ленинграда до Новосибирска с Алма-Атой. Жилищные условия у меня, кстати, по нынешним меркам просто шикарные. Отец от завода получил большую трехкомнатную квартиру в центре города и, после того, как сестра отбыла на учебу, в моем распоряжении оказалась 20-метровая комната с трехметровыми потолками. Спальня у родителей поменьше, а вот гостиная или, как тут еще говорят, зал снова 20 метров. Итого 54 метра жилой площади или 74 общей. Помимо этого, у родителей имеется еще и дача, симпатичный домик в кооперативе недалеко от города, куда мы регулярно катаемся на отцовской машине. В начале года до родителей наконец-то дошла очередь на автомобиль, и под окнами у нас теперь новенький H2125, мне он даже нравится. Есть в этом ретро что-то привлекательное. Хотя какое это ретро, машине и года нет, и она вовсю выпускается. Не сказать, что последний писк, но все равно вполне актуальный для этого времени автомобиль. Родители могли получить его куда раньше. Просто отец, мне пока что странно называть все еще малознакомого человека так, но надо привыкать, как тут все говорят, хороший мужик. Он трижды уступал свою очередь тем, кому машину нужна больше, чем нам, но в итоге все-таки купил и он. В общем, жизнь у нового меня хорошая, грех жаловаться. А уж если сравнивать с большинством жителей нашего замечательного союза, так и вовсе шикарная. Живи и радуйся. Правда, есть один большой вопрос. Чем мне заниматься в этой моей новой жизни? Скоро беззаботное детство кончится, и встанет вопрос, что дальше? Насколько я понял, родители, в основном, мама, конечно, хотят, чтобы я пошел по ее стопам и стал учителем. Врач в семье уже есть, так что пусть Слава продолжит семейную традицию и пойдет работать в школу. Примерно так она рассуждает. Почему я не могу продолжить другую семейную традицию и вслед за отцом и дедом пойти в институт стали и сплавов, спрашивать бесполезно. Мама у меня тут упорная. Что ж, тем хуже для нее, потому что у меня-то свои планы. Ни в какой пед я не пойду. Я футболист, во всяком случае был им, и буду. То, что это возможно, показала моторика моего нового тела. Слава, то бишь я, хорошо сложен для футбола, а то, что мышцы нового меня вспоминали старые, я понял, когда попробовал немного поработать с мячом, благо он у меня был. Я, конечно, не так ловко с ним сейчас обращаюсь, но мышечная память перенеслась в новое тело вместе с сознанием. Так что все, что я знал и умел, в будущем рано или поздно вернется. Надо только над этим работать. Жалко только, что Слава не играет в футбол нигде, кроме как во дворе, назовем это так. Кожаный мяч обошел его стороной. С одной стороны, жаль, этот турнир стал путевкой в жизнь для очень многих известных футболистов, как советских, так и российских. А с другой стороны, и бог с ним. Новому мне в этом году уже 16, и, наверное, будет проще заиграть в одной из городских любительских команд. Благо, что их несколько. Каждый завод выставляет свою на первенство города, а местная торпеда, за которой выступают работники местных предприятий, играет и в первенстве области. Можно, например, попасть к ним в состав, произвести нужное впечатление в матчах чемпионата области, а оттуда уже получить приглашение в команду второй лиги, базирующуюся в Орле, а это будет уже отличным стартом новой карьеры. Например, Анатолий Бышевец, тот самый, который, но недаром клуб Фиорентины предлагал миллион за Бышевца в начале карьеры, как раз играл за орловский Локомотив. Правда, сейчас есть одна проблема. Это раньше орловский клуб назывался Локомотив. Сейчас это Спартак, а я очень не люблю Спартак. Конечно, речь идет о Спартаке Московском, но все равно начинать карьеру, играя за ромбик, пусть даже и такой себе, со звездочкой. Хотя сейчас выбирать не приходится. Именно этот путь самый быстрый. Так что прочь сомнения, и вперед в большой футбол по-советски. И как бы это ни пафосно звучало, первый шаг на этом длинном пути и зовет меня сделать мой новый лучший друг Колька. Через полчаса мы, десятиклассники из четвертой школы, играем против ровесников из первой школы. И если я правильно понял, что за нас, что за наших соперников будет бегать парочка варягов, футболистов того самого Торпеда, которые приходятся старшими братьями школьников. Это хорошо, покажу будущим партнерам товар лицом. Глава 2. Поле, на котором мы должны были играть с первой школой, находилось рядом с той же речкой, где я чуть было не утонул в конце мая, только на другом берегу. Рядом с ним был очень симпатичный сквер с вечным огнем и бюстами в честь героев прошлой войны. В этом сквере мои одноклассники вместе с ребятами из двух параллельных классов и собрались. Мы с Колькой пришли последними. «Колян, а ты зачем ботаника притащил?» – раздался голос одного из парней. Как я уже узнал, это Боря Борисов, с фантазией его родителей явно напряги. Борисов был неформальным лидером и заводилой всей параллели. Само собой, что натура у него была самая что ни на есть хулиганистая, и Ярика, то бишь меня, он никогда не любил, что в принципе неудивительно. Какие еще могут быть отношения у чуть ли не главного хулигана школы и главного ботана в его классе? Память Ярика услужливо подсказала, что все проблемы с Борисом начались из-за парочки отказов дать списать. Прежний Сергеев был парнем принципиальным, и из-за этой своей принципиальности он и не ладил с Борисовым. Настолько не ладил, что в прошлом году он, то есть я, несколько раз дрался с Борисовым, и это несмотря на разницу в весовых категориях. Сергеев, хоть и не маленький и широкоплечий, но Борисов форменный амбал, очень рано заматеревший, и к тому же, еще и оставшийся один раз на второй год. К чести Ярика после этих драк, совершенно односторонних, он не жаловался родителям, хотя те 100% могли на эту ситуацию повлиять. Как-никак отец Ярика большой начальник на том же заводе, где Борис Борисов старший, я же говорю, у людей туго с фантазией, работал простым слесарем-инструментальщиком. Плюс ко всему прочему отец еще и заводской парторг, так что проблем родителям моего недруга можно было устроить просто по щелчку пальца. Но Ярик молодец, по легкому пути не шел. А вот у Кольки Тимофеева, моего приятеля, никаких проблем с Борисовым не было. Как говорится, сказывалась классовая близость. Коля точно такой же хулиганистый раздолбай, только более приличный. Вообще Ярик с Колькой очень разные, и по идее сын учительницы и большого начальника не должен дружить с таким, как Тимофеев, который отца своего не знает и мать которого работает уборщицей. Наша с ним дружба, это на 100% продукт эпохи. Все дело в том, что квартира родителям досталась не сразу целиком. Изначально в той комнате, что сейчас целиком в моем распоряжении, и жили Колька с сестрой и матерью. А потом отец похлопотал, чтобы им выделили отдельную двушку в соседнем подъезде. Злые языки болтали, что сделал он это не за спасибо и, так как взять с простой уборщицы нечего, мать Кольки расплатилась, так сказать, натурой. Само собой, это полная глупость, мама у Ярика намного привлекательней, да и вообще, в результате же мы получили квартиру целиком, так что глупости все это. Плюс отец по-настоящему хороший человек, он бы не стал заниматься ничем подобным. В итоге Тимофеевы от нас съехали, а Колька так и остался моим лучшим другом. И сейчас он, как и полагается другу, не стал молчать. «Борян, спокойствие, пусть на замене побудет. Ярик парень здоровый, может пригодиться. На замене? Ладно, Тимоха, такое было у Кольки прозвище, пусть посидит на замене. Мне не жалко». Утряся все формальности, спорить с Борисовым никто не стал, мы двинули к полю. Вообще это небольшой стадиончик с крохотными деревянными трибунами, гаревыми дорожками и ямой, наполненной песком симпатичного оранжевого цвета. Стадион юных пионеров, вот как он именовался официально. На мой взгляд, название странное. Какие еще могут быть пионеры, кроме как юными? Масло масляное какое-то получается, честное слово. Впрочем, название не главное. Главное то, что на этом крохотном стадиончике был свободный вход и полноразмерное футбольное поле с зеленым после ночного дождя газоном. Впрочем, так его можно именовать весьма условно. Выйдя на поле и наклонившись к траве, я понял, что никаким футбольным газоном тут даже и не пахло. Никакого дренажа и травы специальных сортов. Просто ровная земля, на которой что выросло, то выросло. Скажите спасибо, что сорняков и колючек нет. От мыслей о газоне меня отвлек Борисов. Он своим трубным голосом громко наезжал на парня из параллельного класса. «Так, бледный, я что-то не понял. Ты говорил, что твой брательник придет. И где он?» «Борян, у него не получилось». «Это как не получилось? А как мы без него играть будем? У первой школы Федоров точно придет. А мы без твоего брата? И вообще нас на одного меньше будет. Борян, так Ярик же есть. Он вместо старшего бледного и сыграет. Молодец Колька, сразу сообразил. Вот что значит друг. Ага, отличная замена. Ботаник вместо полузащитника торпеда. Нет, нам он не нужен. Правильно, пацаны, ответом стал нестройный, но явно одобрительный гул. Борян не зря у нас в школе главный авторитет. В итоге меня не взяли. Этот амбал так крепко вбил себе в голову мысль о моей ненужности, что и слышать ничего не хотел. Пока мы решали вопросы с составом, появились и наши соперники из первой школы. Последняя с моей четвертой всегда в контрах. Волейбол, футбол, хоккей, даже шахматы. Мы постоянно сталкиваемся друг с другом на самых разных городских соревнованиях. Плюс школы еще и относительно рядом. Например, часть ребят из моего двора ходит в четвертую, как мы с Колькой, а часть в первую. Так что соперничества хватает. Как и предполагалось, наш соперник с серьезным усилением. У них в нападении будет бегать Олег Федоров, нападающий торпеда, чей младший брат как раз и учится в первой школе. За нас должен был играть брат Андрюхи Бледного, но тот не смог. Так что сегодня мы явные аутсайдеры, да еще и играем в меньшинстве. Нет, если я все-таки появлюсь на поле, то начнется совсем другой футбол, но пока что придется подождать. Федоров, кстати, пришел не с пустыми руками. На этом замечательном стадиончике ворота стояли без сетки и от этого смотрелись как-то сиротливо. В принципе, это логично. Стоит оставить такую ценную вещь, как сетка, без присмотра, как какая-нибудь ушлая дамочка ее тут же срежет и пустит на авоськи, или приспособит на парник для дачи. Так что да, сеток на воротах не было, их Федоров и принес. Минут 10 мы вешали это сокровище на ворота, договорились о правилах, в принципе, ничего необычного, и понеслась. Наверное, ребята из первой без усиления смогли бы победить четвертую. Уровень у обеих школ примерно равный, но у наших соперников нет Боряна, который, пользуясь ростом, весом, силой и наглостью, требовал, чтобы игра у наших шла исключительно через него. Буквально все были обязаны отдавать этому амбалу мяч по первому требованию. Открыт он, закрыт, неважно. Борян требовал мяч всегда. А учитывая то, что никаких навыков у него не было, не то что хороших или даже средних, вообще никаких, то получалось, что терял мяч наш лидер постоянно. Какая уж тут игра в нападении, когда все всегда заканчивается тем, что этот альтернативно одаренный в любом случае запорит. А вот у первой школы все было наоборот в порядке. Федоров и сам играл, и другим давал. Конечно, речь шла об игроках его команды. У него на фоне обычных школьников класс был виден сразу. Если бы он захотел, то мог бы один наколотить в наши ворота штук 5 только за первый тайм. Он мне показался крепким таким любителем, самое то для городских или даже областных соревнований соответствующего уровня. Конечно, на фоне профи он бы потерялся, но так молодец, в футбол играть умеет. В общем, первая школа старательно унижала четвертую, Борян практически матерился и обвинял всех вокруг, кроме себя, а я скучал на трибунах. Не думал, что этот обещавший быть приятным день будет протекать вот так, но ведь не драться же мне было с Боряном. За время, прошедшие с нашей с ним последние стычки, он раскабанел так, что ничем хорошим это бы не кончилось. Ладно, в конце концов, на этой игре свет клином не сошелся. Никуда от меня мои шансы не денутся. Хотя подождите, да вашу мать, как же меня это достало. Дальше Борисов добавил еще более крепкие словечки. Все, мне надоело. Что я могу сделать, если вокруг одни кривоногие? С меня хватит. Разорался и свалил. В том числе и потому, что у кромки поля замаячила парочка его приятелей с очень характерными бидонами. Память Ярика услужливо подсказала мне, что в таких в том числе носит пиво. Оказывается, В этом времени есть странная для меня услуга. Здесь квас и пиво продают прямо на улицах на розлив, из больших таких бочек на колесах, которые привозят на прицепе. Точек, где продают эти напитки, в городе несколько, одна из них неподалеку от нашего дома, и летом я сколько и частенько бегал через площадь с обязательной статуей Ленина к гастроному, рядом с которым и была стоянка этих бочек. Так что скорее всего Борисова позвали какие-то его приятели распивать пенное. Что ж, тем лучше. Расходиться никто не собирался, и времени было еще полно. «Все, Слав, давай выходи на поле», — сказал подбежавший ко мне Колька, «или ты так и будешь тут штаны просиживать». Ну, мне второе предложение и не требовалось. Я быстренько выбежал на поле и занял позицию ближе к нашим воротам. Причем сделал я это специально. Именно в этой зоне играл Федоров, а я решил сыграть персонально против него. Так сказать, показать игроку одной из городских команд, что такое настоящая защита. То, что я всегда вообще-то играл форварда, меня не беспокоило, навыков у меня в любом случае достаточно. Без Боряна игра в атаке у моей команды пошла лучше, и Колька, который бегал в полузащите, смог нанести неплохой удар по воротам первой школы. Правда, их вратарь его все равно поймал, но это уже что-то. Кипер наших соперников отдал мяч одному из своих защитников, тот сделал пас на свободного игрока в центральной зоне, и я увидел, что самым вероятным адресатом для следующей передачи будет как раз Федоров. И да, пас пошел ему, а я его перехватил. Всего-то нужно было занять правильную позицию и в нужный момент ускориться. В итоге я опередил нападающего на долю секунды, но этого хватило. Перехватил мяч и тут ускорился. Федоров не стал меня долго преследовать и переложил обязанность отобрать у меня мяч на своих защитников и полузащитников. Очень зря, хотя на самом деле и он бы не смог ничего со мной сделать. Прокидываю мяч мимо одного игрока соперника, на скорости ухожу от другого, а потом финтами запутываю третьего, так что он в результате запнулся о собственные ноги и упал. А вот уже и угол штрафной. Вратарь соперника выходит мне навстречу, но мне без разницы, что он делает. Перекладываю мяч под удобную для себя ногу и бью по обводящей траектории. Вратарь даже не дернулся и только взглядом проводил мяч, который угодил точно в левую девятку. Есть. Слав, это что сейчас было? У подбежавшего ко мне Кольки глаза были, как 5 советских копеек. Как что? Гол. Я вижу, что гол. Как ты это все сделал? Ты же дерево. Дерево, ну спасибо. А еще лучший друг называется, ответил я ему, пока мы вместе с остальными ребятами из четвертой возвращались на свою половину поля. По-моему, неплохо получилось. Федоров, к слову, тоже оценил то, как я перехватил мяч, а потом сделал сольный проход. Это было очень неплохо, молодец, похвалил он меня. Спасибо, коротко ответил я. Я вернулся на свою позицию, соперники развели мяч в центре поля, и игра возобновилась. В этот раз первая пошла в атаку по противоположному флангу. Ее нападающий Олег, младший брат Федорова, получил мяч, обыграл одного из наших защитников и сделал передачу вдоль нашей штрафной. Передача предназначалась игроку, который выбегал на ударную позицию из глубины поля, но в итоге я стал ее адресатом. Когда Олег обыграл своего визави, я рванул на дугу штрафной, она едва виднелась в траве. Рывок, и вот я снова с мячом. Направление движения я резко менять не стал и в итоге пошел на чужую половину по широкой дуге. Первым, кого я обыграл, стал Олег Федоров, а потом на моем пути встали еще 5 парней из первой. Никаких особенных финтов типа Зидановского или тем более радуги я не делал, это было не нужно. Чтобы пройти до чужих ворот, мне хватило и обычного дриблинга, даже не очень скоростного. Выхожу один на один с вратарем, бью с левой в противоход, и это уже 2-6. 2-6 через 5 минут превратились в 3-6. Я в подкате отобрал мяч у игрока первой, отдал на Яшку из В-класса и тут же получил обратный пас. «Яша, красавчик!» – успел я крикнуть партнеру, когда тот покатил мне. Потом, правда, стало не до криков. Я принял мяч и снова включил дриблинг. И на этот раз Федоров-старший постарался сам отобрать у меня мяч. Очень зря. Прежде чем отдать пас на Кольку, который принял передачу уже в штрафной, я дважды обыграл этого легионера, само собой, что, кроме него, от моего дриблинга пострадали и 3 других игроков соперника. Пас на Кольку у меня получился идеальным. Им я оставил неудел еще одного полевого игрока и вратаря, который вышел мне навстречу. Моему приятелю оставалось только попасть в пустые ворота. В итоге мы выиграли 12-10. Нельзя одному закрыть всех соперников. Да я и не старался. Второй тайм я начал уже в нападении, заняв место центрального атакующего полузащитника. Идеальная позиция для игрока, у которого в арсенале есть не только скорость и удар с дриблингом, но и ведение поля с пасом. Из этих 12 на моем счету значилось 7 голов, плюс я сделал 5 голевых передач. Вроде как неплохо, но это для обычного паренька неплохо. Мне же на самом деле гордиться нечем. Это же подростки и один-единственный любитель. Было бы странно, если бы игра закончилась как-то иначе. «Слава, верно?» – спросил меня подошедший после игры Федоров. «Ярослав, ну да, можно и Слава. Игорь», – представился он и тут же продолжил. «А ты чего вначале на трибуне сидел?» «Да так, фору решил дать», — улыбаясь, ответил я. Услышав это, Игорь рассмеялся. «У тебя получилось. Ты здорово играешь. Я такого никогда не видел. Ты где-то занимаешься? Играешь в юношеской команде?» «Да нет, нигде я не занимаюсь. И даже за школу не играю», — честно ответил я. «Как?» Удивлению Федорова не было пределов. «Так получилось», — философски ответил я и пожал плечами. «Как-то пока не доводилось. Офигеть!» Только и смог выдавить из себя Игорь. После игры мы всей компанией пошли на пляж, но не на тот, на котором я чуть было не утонул, а на другой, официальный, где администрация расстаралась и насыпала песок с одного из карьеров рядом с городом и поставила дежурить спасателей. Река Зуша огибала центр города, и правильный пляж располагался километрах в двух от стадиона юных пионеров. В результате добирались мы до него долго. Не потому, что игра отняла у кого-то много сил. Наоборот, этих самых сил у нас было в избытке. Просто вокруг же лето. Последнее лето детства. В сентябре мы все пойдем в выпускной класс, а дальше уже у всех начнется взрослая жизнь. С армией, институтами и прочими сомнительными радостями. Вот мы и оттягивались по полной. Поливальная машина показалась из-за поворота. Какая удача. Это же, считай, бесплатный аттракцион. У гастронома на улице продают мороженое. Отлично, дайте 2. Бочка с квасом, еще лучше. Шумно, бестолково и очень-очень весело. А потом мы таки дошли до пляжа, где началось настоящее веселье. Ярик, то есть я, на самом деле неплохо умеет плавать. Почему теперь уже я тогда чуть было не утонул? Настоящая загадка. И думаю, это связано с моим вселением в его тело. Других объяснений нет. На пляже я здорово развлекся, на другом берегу деревья росли вплотную к воде, и какие-то доброходы привязали к особо прочным и толстым веткам тарзанки, сразу 3 штуки. Само собой, довольные победители в полном составе переплыли реку. Предупреждающие крики 2 мужиков-спасателей мы проигнорировали и принялись сигать с этих тарзанок в воду, благо глубина позволяла. Шуму мы, конечно, издавали много, но из-за того, что сегодня будний день, пляж не был заполнен народом, так что стая шимпанзе не помешала обычным советским гражданам. Домой я, уставший и ужасно довольный собой, вернулся только под вечер. И мама, и отец были уже дома, и не одни. Помимо родителей на кухне сидел еще кто-то и разговаривал с отцом. И когда я зашел, разговор прервался и отец позвал меня. «Слава, зайди, пожалуйста, нам надо поговорить». Глава 3. «Сынок, это Иван Петрович Прокопенко. Он начальник первого цеха на МЗАЛе и по совместительству тренер Торпедо. Иван Петрович очень хочет с тобой поговорить». «Здравствуй, Слава», – поздоровался со мной Прокопенко и протянул руку. Рукопожатие у него, как и полагается человеку на его должности, оказалось крепкое. В принципе, по-другому и быть не могло. Сейчас такое время, что, если он работает начальником цеха, то наверняка много времени стоял у печи, а там слабых людей нет. «Здравствуйте, Иван Петрович. Сейчас я был сама вежливость. Ежу понятно, что Прокопенко пришел не для того, чтобы предложить мне работу на заводе. Нет, тут дело наверняка в футболе. Мне Игорь Федоров рассказал о том, как вы сегодня с ним в футбол играли. Ты на него произвел большое впечатление. Настолько большое, что он в свой выходной приехал на завод, нашел меня в цеху и битых полчаса рассказывал о том, как сильно нашему Торпедо нужен Ярослав Сергеев. А так как он один из наших ведущих игроков и вообще, несмотря на молодость, пользуется большим авторитетом как в своей бригаде, так и в команде, я не мог не обещать ему, что поговорю с тобой. Поэтому у меня к тебе вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы в ближайшую субботу прийти на тренировку нашей команды? Хочется на тебя посмотреть. Спасибо за предложение, Иван Петрович, я его очень ценю. И, конечно же, я его приму, если родители против не будут, тут же добавил я. Плохо быть несовершеннолетним, возраст налагает кучу ограничений, так что пока без одобрения родителей никуда. Георгий Саныч, ты же не против? Полуутвердительно спросил у отца Прокопенко. Если Слава хочет, то почему нет? Не вижу никаких причин что-то запрещать, только у меня вопрос. Если сын попадет в вашу команду, он же будет не только на первенстве города играть, верно? Мы и в чемпионате области играем, и в кубке. Так что покататься придется, а на учебе это никак не отразится, следующий год у него выпускной. Георгий Саныч, я тебя умоляю, мы же не звери какие-то, конечно, учеба для твоего парня будет на первом месте, тогда я не против. Ну, вот и славно, обрадовался Прокопенко. Ну так что, Слава, мы с тобой договорились? Договорились, улыбнувшись, ответил я и снова пожал протянутую руку. Потом отец с Иваном Петровичем еще немного поговорили о своем. Как ни крути, оба работают в одной сфере, пусть и на разных заводах, так что общих тем у них было предостаточно. Я же пошел в свою комнату. Молодец, Игорь Федоров, ничего не скажешь, молодец. Я рассчитывал именно на такую реакцию и сейчас был рад, что он меня не подвел. И, видимо, я Федорова сильно впечатлил, раз он не стал откладывать дело в долгий ящик и в тот же день поговорил со своим тренером. Да, местная Торпеда, это не весть какая команда. Любители в истинном значении этого слова, они действительно работают на своем заводе, а не числятся, как те же хоккеисты сборной СССР, для которых липовый любительский статус – это пропуск на Олимпиады. Но, в любом случае, Торпеда играет в чемпионате области, и по логике вещей за этим турниром должны следить и тренеры Орловского Спартака. Так что, если все пойдет как нужно, меня заметит. И очень жаль, что сейчас не проводится кубок ВЦСПС по футболу, аналог Большого кубка СССР, но среди любительских команд. Когда я попал сюда, то чуть ли не первым делом выяснил структуру отечественного футбола, его подземелья, если быть точным. И в процессе этого меня ждало сразу несколько открытий. Во-первых, любителям сейчас путь в Большой кубок СССР закрыт. Раньше проводился любительский турнир, тот самый кубок ВЦСПС, но сейчас фигушки, нет в стране такого соревнования. Но это ладно, я думал, что, раз нет кубка, то должен же быть чемпионат среди любителей. И такой действительно есть, и даже не один. Все союзные республики проводят свои чемпионаты среди любительских команд. Все, кроме РСФСР. Моя родная Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика любительским футболом обделена по самое не могу. Есть только чемпионаты и кубки отдельных областей. Живи я где-нибудь в Беларуси или на Украине, шансов сходу показать товар лицом и, минуя футбольные подвалы, сразу очутиться в команде высшей лиги было бы куда больше. Но чего нет, того нет. Пойдем долгим и трудным путем, из любительской команды в клуб второй лиги. Есть, кстати, одна вещь в нынешних правилах, которая мне очень нравится. Согласно регламенту проведения чемпионата СССР во второй лиге в заявке каждой команды должно быть как минимум два игрока младше 18 лет, один из которых обязательно должен играть. Если таких игроков у команды нет, она выходит на поле в неполном составе. Правило, прямо скажем, драконовское и не вполне справедливое, но оно очень сильно мне поможет в том, что потенциал, техника, ведение поля и понимание игры на пару порядков выше, чем у любого игрока, с которыми мне в ближайшем будущем доведется столкнуться, я не сомневался. Но штука в том, что футбол в низших лигах – это немного другая игра. Плюс физика у нового меня пока что не на высшем уровне, это нужно признать. Задатки у Ярика отличные, но пока что он, то есть я, всего лишь каркас будущей футбольной машины. И на этот каркас еще нужно навесить детали необходимого качества. То бишь мне нужно очень существенно заняться своей физ-подготовкой. Прокопенко ушел, и я услышал, как меня зовет мама. Что ж, это понятно. Отец, понятное дело, у нас глава семьи, и раз он сказал, что не против, чтобы я попробовал, значит, так и будет. Но педагог-то у нас в семье мама, и она наверняка костьми ляжет, но не допустит, чтобы моему образованию что-то мешало. Значит, так, футболист, начало мама, когда я зашел в гостиную. Цветной горизонт хоть и работал, но звук был выключен, так что диктор центрального телевидения беззвучно открывал свой рот. Раз уж ты решил стать футбольной звездой, то должен хорошо понимать, что домашних и тем более школьных обязанностей с тебя никто снимать не будет. Проверять, как у тебя идут дела со списком литературы, я, конечно, не буду, ты, чай, не маленький. Но если Светлана Веленовна, это мой учитель по литературе и русскому языку, поставит тебе хотя бы одну тройку или просто мне на тебя пожалуется, то на этом твой футбол закончится. То же самое и к другим учителям относится. И, само собой, домашние обязанности никто отменять не будет. Твой футбол будет исключительно в свободное время. Вот так вот, как говорится, издержки возраста во всей красе. Нет, наверное, такой подход правильный. Глупо сейчас говорить о какой-то футбольной карьере, тем более, Ярик этим самым футболом даже и не занимался раньше. А раз так, то образование должно стоять на первом месте. Это потом, когда все станет очевидно, можно будет уже качать права, а сейчас нет. Так что лето, да и осень тоже, мне предстоит очень насыщенное. В мое расписание нужно будет впихнуть невпихуемое, совместить дополнительную физическую подготовку, тренировки, игры, подготовку к школе и домашние обязанности. Хорошо, хоть последних не очень много, кроме помощи матери в уборке, все, по большому счету, сводится к одному, к даче. Мои новые родители, прямо скажем, люди не бедные, особенно по нынешним меркам, но и они тратят кучу свободного времени на приусадебное хозяйство. За этими словами скрывались 6 соток в дачном кооперативе недалеко от города. Это в будущем дача стала для большинства синонимом комфортного загородного отдыха с непременным мангалом, бассейном, баней и прочими развлечениями, характер которых зависит исключительно от толщины кошелька владельца. Сейчас же подавляющее большинство счастливых обладателей вожделенных дачных участков занимается на них ручным сельскохозяйственным трудом. Помидоры, огурцы, перец, капуста и прочий лук с морковью и чесноком. Все это богатство нужно посадить, а потом за ним еще и ухаживать. Плюс еще и яблони, груши, малина, смородина и крыжовник, аж трех видов. И большая часть заботы за всем этим лежала на мне. Отец постоянно на работе, да и мама тоже. Хоть и июнь, но работа в школе в разгаре. Так что несколько раз в неделю я садился на свою Десну и ехал на дачу, где меня ждали прополка и полив. В принципе, ничего сложного. 40 минут на велосипеде туда, часа полтора на все про все, а потом еще столько же обратно. Иногда я ездил на дачу налегке и также возвращался обратно, из всего груза, только армейская фляжка отца, в которую я наливал воду. Лето в Орловской области хорошее, солнечных и жарких дней предостаточно. Но бывало, что обратно я возвращался с грузом. Мама периодически давала задание на доставку, можно так сказать. Лук, зелень, морковь, все это я привозил в видавшем виде походном рюкзаке отца. Он с ним в свое время весь Алтай с Кавказом облазил, а сейчас рюкзак перешел в пользование мне. Конечно, мне могли купить и нормальный новый рюкзак, благо ассортимент этих верных друзей любого туриста или дачника был достаточным. Чай, это не мебель из стран народных демократий и не женская обувь оттуда же, никакого дефицита рюкзаков в стране не было, но было что-то такое в этом рюкзаке, что-то настоящее, поэтому он мне и нравился. В общем, до моего появления здесь Ярик ездил на дачу на велосипеде, и я поначалу тоже, крутить педали мне всегда нравилось, но когда стало понятно, что мой план начал реализовываться и вот-вот жизнь Ярика резко изменится, я кое-что поменял. Теперь на дачу я периодически не ездил, а бегал. Ну а что, неплохая такая тренировка получается. Особенно учитывая то, что кооператив располагался на высоком пригорке, прямо перед которым был еще и овраг. Где-то минут 20 я бежал по городу, стартовал от дома, потом пересекал насквозь городской парк, а потом вдоль центральной улицы аж до самого выезда из города. Там меня ждала очаровательная березовая роща, которая обрывалась полем, где один из местных совхозов пас коров, за полем овраг, а потом уже дачный поселок. Отличная пробежка, нескучная, пейзаж постоянно менялся, и полезная в плане нагрузок. Первая тренировка в моей первой же команде должна была состояться утром в субботу, а вечером по расписанию уже стояла игра в чемпионате области, в гости к Торпедо приезжал Урожай из Болхова. Если все пойдет как надо, то я выйду на поле в этой игре. Ну а пока, дача и прочие радости. За неделю до этой игры я аж 3 раза совершил свои пробежки. Родители, особенно отец, только посмеивались над этим. Впрочем, смех был беззлобный, плюс я еще и объяснил, почему сменил велосипед на 11-й автобус. Общее время, которое я теперь стал тратить на дачу, в результате осталось тем же. Да, я дольше времени проводил в дороге, но зато куда быстрее справлялся со всем этим овощеводством. Всему виной был Колька, мой закадычный приятель. Он, когда узнал, что у меня есть шанс попасть в торпедо и что я решил плотно заняться своей формой, решил составить мне компанию. Мне все равно нечем заняться, а тебе не скучно будет. Так что все, что раньше я делал один, мы с ним теперь делили поровну. Наконец, настала такая важная для меня суббота. Тренировка команды была назначена на 9 утра, а игра с урожаем – на 6 вечера. В принципе нормально, можно успеть отдохнуть с запасом. В 8:30 за мной зашел Колька, мой персональный болельщик, и мы с ним отправились в парк, где, помимо аттракционов и танцевальной площадки, было еще и несколько спортивных объектов городского значения, назовем их так. Баскетбольная и волейбольная площадка, поле для городков, на котором, несмотря на, а может быть и благодаря утро, уже вовсю играли. Основной контингент тут, конечно, пенсионеры, но и молодежи достаточно. Сочные и звонкие звуки попаданий городошной биты в фигуры в утреннем воздухе разносились далеко, и даже деревья в парке не были им помехой. Ну и, само собой, центральный городской стадион. Когда я его в первый раз увидел, удивился. Он был чисто футбольный, никаких беговых дорожек вокруг не наблюдалось. Только поле стандартного размера, деревянная трибуна человек на 200 по одной стороне, лавочки по остальным сторонам и скромная деревянная раздевалка, рядом с которой располагалось деревянное же табло. Цифры счета на нем менялись вручную, и за это право всегда была очень жесткая конкуренция среди местных мальчишек. Абсолютно все матчи здесь сопровождались аншлагами, неважно, играли ли местные команды между собой или в гости к торпедо приезжали его соперники по областным соревнованиям, все равно сотни людей приходили на футбол в любую погоду. Так что желающих менять цифры счета было достаточно. Насколько я помнил, отец рассказывал, что самый большой ажиотаж в городе был, когда в гости к местному торпедо приехали их, скажем так, одноклубники, дублеры большого торпедо, московского. Сей примечательный матч состоялся в 70-х, и о нем до сих все местные любители футбола говорят с придыханием. Местные футболисты сыграли в итоге в ничью с москвичами. Ну а сейчас их последователи начинали тренировку под руководством уже знакомого мне тренера Прокопенко. О, Сергеев, пришел. Первым меня увидел Игорь Федоров, мой недавний соперник. Иван Петрович, тут Слава Сергеев пришел, обратился он к Прокопенко, который стоял ко мне спиной. Тренер торпедо обернулся и, увидев меня, улыбнулся. Ага, вот и ты. Давай дуй в раздевалку, переодевайся и бегом на поле. Посмотрим на тебя. Само собой, я тут же побежал в раздевалку. Колька же забрался на самый верх трибуны и стал внимательно наблюдать. Тренировка не произвела на меня особого впечатления. Разминочные упражнения, достаточно стандартные, потом пробежка трусцой. Из-за отсутствия беговых дорожек бегали мы вдоль лицевых линий, отработка базовых технических действий, ведение мяча в разных вариантах, отработка передач в парах, удары по воротам в одно касание и после обработки. В принципе, все стандартно и ожидаемо. Глупо было предполагать, что здесь, в футбольной глубинке, я увижу по-настоящему качественные тренировки. Турниры здесь любительские, футболисты и тренер такие же. Я старался ничем не выделяться на общем фоне, просто выполнял все от и до. А так как задания Прокопенко не требовали от меня каких-то особенных усилий, у меня оставалось достаточно времени, чтобы как следует изучить моих будущих партнеров. Все они были примерно одного уровня. Немного выделялся Федор Смирнов, которого все называли рубщик. За этим странным прозвищем, связанным с тем, что он работал рубщиком мяса на местном колхозном рынке, скрывался основной нападающий команды. Низкий, ниже меня на голову, абсолютно лысый мужик с самым настоящим пивным животом. По его фигуре ну никак нельзя было сказать, что он занимается спортом. Но при этом со скоростью, ударом и, что удивительно, выносливостью у этого колобка все было в порядке. На упражнения мы потратили минут 40, а потом разбились на две команды и стали играть двусторонку на половине поля. И вот тут я уже решил показать чуть больше из того, что я могу. В состав команды-то надо попадать. Принимаю мяч и тут же включаю дриблинг на скорости, достаточно простой дриблинг, зато аккуратный, мяч держится в ногах как приклеенный. Прохожу одного защитника, второго. Можно бить или идти дальше, очевидно, что для меня тут соперников нет. Но сейчас не время для того, чтобы быть единалом, поэтому я отдаю пас на открывшегося Федю. Тот бьет, вратарь не успевает сложиться, и мяч в воротах. Неплохо, Сергеев, очень неплохо, похвалил меня Прокопенко, а Федя подбежал и одобрительно ударил по плечу. Потом я еще дважды ассистировал партнерам. Первый раз после очередной порции дриблинга, а второй, сделав аккуратный навес на лысую голову Феди. Ну а под конец двусторонки забил и сам. Ускорение, дриблинг, выход один на один с вратарем и удар тому под опорную ногу. Все четко и эффективно. И, само собой, после тренировки Прокопенко обратился ко мне. Сергеев, ты в команде. Ждем тебя вечером на игре. В это время к нам подошел Федя, который вышел из раздевалки. В его руках я увидел черные шорты и белую футболку. «Вот, это твоя форма, держи. У тебя какой размер ноги?» «41», — ответил я. «Хорошо, бутсы я тебе принесу, приходи заранее, чтобы примерить. И добро пожаловать». «Спасибо, Иван Петрович, я не подведу». «Ну что ж, первая часть плана удалась. Я в команде. Держись, урожай». Глава 4. Днем перед игрой прошел небольшой дождь. Но это скорее плюс. Он как следует прибил пыль, которой в городе было в достатке и, самое главное, принес с собой прохладу. Это вкупе с легким ветерком обещало сделать вечер приятным. Играть в такую погоду – настоящее удовольствие. А вот что было для меня неприятным, так это бутсы, в которых мне предстояло играть. Размер-то мой – 41-й. Но вот исполнение. Эти советские шестишиповые науниемы казались мне каким-то испанским пыточным сапогом. Честное слово, они бесконечно далеки были от тех бутс, к которым я привык, но с этим ничего сейчас поделать нельзя. Потом, когда я сменю футбольную прописку, можно будет что-то придумать, а пока что нужно брать, что дают. Матч был назначен на 7 часов вечера, учитывая то, что сегодня вообще-то выходной, могли начать и пораньше. Как-никак не нужно ждать, пока работяги вернутся домой после работы и соберутся на местном стадионе. Хотя, по большому счету, разницы нет, главное, что игра будет. Я, как очень дисциплинированный футболист, пришел за час до игры и обнаружил, что я первый. Пока что на стадионе практически ничего не напоминало, что скоро игра. О ней говорила только свежая разметка поля, ее не стали наносить после тренировки, как будто чувствовали, что будет дождь, и закончили с ней, когда я с Колькой появился на стадионе. Плюс Петрович, старый, но бодрый завхоз, открыл дверь нашей раздевалки, огляделся, увидел нас и тут же позвал. «Ага, Сергеев, раз уж ты с приятелем пришел так рано, то давайте помогайте мне. Делать нечего, пришлось нам немного поработать. Хотя немного, это как посмотреть. Минут 30 мы с Колькой были заняты очень плотно. Натянули сетки, поставили угловые флажки, прибрались вокруг поля вообще и на трибунах в частности. Хорошо хоть, сейчас время такое, что обычного для меня мусора, типа разного пластикового хлама, не было, никаких тебе стаканчиков из-под кофе, бутылок, крышек и прочей гадости. Только мусор, скажем так, естественного происхождения. Вокруг поля росли деревья, извечные российские тополя, от пуха которых мы и очищали места для зрителей. Финальным аккордом стала подготовка табло. Петрович вынес из раздевалки таблички с названиями команд. Я ожидал, что наши соперники будут обозначены безликим гости, но нет, видимо, таблички готовил человек с каким-никаким художественным вкусом, и название, и торпеда, и урожай, были написаны очень красивым шрифтом, со всякими там закорючками и завитушками. Города, правда, не удостоились такой чести, но все равно общее впечатление от табличек было приятное, от них веяло какой-то провинциальной душевностью. Впрочем, это же с полным правом можно сказать и обо всем, что меня сейчас окружало. Местный парк культуры и отдыха буквально дышал покоем и комфортом. Из-за деревьев виднелось работающее колесо обозрения, на асфальтированных аллеях прогуливались парочки и женщины с колясками, из динамиков звучало советское ретро, а возле кафе с очень советским названием «Встреча» продавали на вынос мороженое и пирожное. В общем, местные наслаждались законным отдыхом в свой выходной. Пока мы культурно облагораживались, как известно, труд сделал из обезьяны человека, появились как игроки торпеда, так и наши соперники. Урожай приехал на симпатичном лупоглазом автобусе, который остановился за пределами парка, и игроки в желто-зеленой форме, видимо, переоделись они в автобусе, оккупировали часть лавочек. Игроки же торпеда, как и полагается хозяевам, заняли раздевалку. «Молодец, Сергеев, похвалил меня Прокопенко, когда мы с Колькой закончили готовить стадион к игре, хорошая работа. Так, молодой человек, это уже было сказано моему приятелю, раз уж вы так плодотворно поработали, то и следить за счетом и менять цифры на табло тоже вам. Думаю, что вы справитесь. Конечно, справлюсь. Обрадованно ответил Колька и рысью устремился на свое рабочее место. Я же остался один. Слава, ты сегодня начнешь игру в запасе, снова заговорил Прокопенко, но можешь не переживать, я тебе в любом случае дам поиграть. Сколько-то минут на поле ты получишь. Это очень расплывчато, товарищ старший тренер, ответил я ему подчеркнуто официально. Сколько-то минут, это может быть и целый тайм, и две минуты перед финальным свистком. Да, ты прав, где-то в этом промежутке и будет твое время на поле. А сколько точно, будет видно по ходу игры. Все, Слава, мы закончили. Закончили так закончили, я бы, конечно, на месте Прокопенко выпустил себя в старте, но и тренера Торпедо тоже можно понять. Я, несмотря на всю показанную технику, все-таки мальчишка. А у нас тут серьезное соревнование, чемпионат области по футболу среди ЛФК. Подумав об этом, я было улыбнулся, но потом подавил в себе улыбку. Это для меня прежнего любительские соревнования в глухой российской провинции были чем-то исчезающе малым. Здесь и сейчас все по-другому. Пока что у меня есть только это, значит, надо подходить к соревнованию максимально серьезно. Тем более, что соперник у нас сегодня по местным меркам серьезный. Урожай в прошлом году финишировал третьим, пропустив вперед только две команды из Орла, нашего областного центра. Торпедо же финишировала в прошлом сезоне во второй половине турнирной таблицы, заняв 12 место. В этом году дела у моей новой команды получше, мценские футболисты идут седьмыми. Перед игрой я, как и все остальные футболисты Торпедо, размялся на одной половине поля, урожай сделал то же самое на другой, а потом я, как и еще несколько игроков в бело-черной форме, отправился на скамейку запасных. Последняя, как и полагается, была расположена рядом с центральной линией, напротив трибуны. А она, трибуна, как, впрочем, и все свободное место вокруг поля, была заполнена народом. К началу матча собралось очень много зрителей, по провинциальным меркам, конечно, как бы не под 1000 человек пришло посмотреть на нас, и это заставило меня задуматься и вспомнить прошлое, ну или будущее. Увиденное здесь резко контрастировало с покинутым мною временем. Там условия и для игроков, и для зрителей практически всегда были на голову выше. Само собой, речь идет о турнирах сравнимого уровня. Любительский футбол в провинции можно было посмотреть в куда большем комфорте. Очень многие, если не все, вот такие стадиончики обзавелись трибунами с козырьком. Газон, если он натуральный, содержался в образцовом порядке и был зачастую с подогревом. Там же условия не позволяли, покрытие было искусственное, или вообще игры проходили в манежах. Но зрителей любительский футбол в будущем привлекал на порядок меньше. Чтобы какой-то матч с участием любителей собрал больше 1000 зрителей, это должно быть настоящим событием, типа приезда условного «Спартака» в гости к команде из районного центра на матч Кубка России. Тогда да, зрители придут. Да и то, они, скорее всего, будут болеть не за местных любителей, а за приезжих. Здесь же людям было все равно на то, какой уровень у их команды. Болельщики тут ходят поддержать условного Димку, который в 5-м цехе фрезеровщиком работает, и Ваську, водителя скорой помощи, то есть таких же, как они, по-хорошему простых людей. И это прекрасно. Пока я предавался пространным рассуждениям, игра началась. Гости захватили инициативу, и наши нападающие были на голодном пайке. Пара атакующих игроков Торпедо очень и очень редко получала передачи, и для того, чтобы получить мяч, мужикам приходилось постоянно вступать в борьбу с футболистами урожая. Игроки же гостей, в составе которых выделялся очень высокий центрфорвард под 11 номером, раз за разом проходили по флангам и навешивали в нашу штрафную. Само собой, адресатом для их верховых передач была эта чуть ли не двухметровая каланча. За первые 15 минут 11 номер гостей 4 раза становился адресатом передач, и 3 попытки он довел до удара. Один раз наш вратарь Миша Жабский, в миру водитель на местном спиртзаводе, в прыжке перевел мяч на угловой, а еще раз 11 номер попал в штангу. Ну а третий удар стал для футболиста урожая результативным. С точки зрения техники, ударил он не очень качественно, да в прыжке, но мяч после удара полетел не в створ ворот, а вперед и вниз. Он ударился об утоптанную землю во вратарской и только потом залетел под перекладину. Жабский, как мне показалось, никак не ожидал такого корявого удара и был дезориентирован попаданием мяча в землю. В итоге под недовольный гул зрителей Колька сменил нолик под названием гостевой команды на единичку. Через 10 минут наше отставание в счете увеличилось. Потерю в центре поля в исполнении нашего капитана Юры Колесова, игравшего на позиции инсайда, урожай буквально в два паса преобразовал в удар из-за пределов штрафной. Жабский в красивом прыжке достал мяч, летевший в левую шестерку, и перевел его на угловой, с которого гости нам и забили. Все тот же 11-й номер гостей замкнул навес на дальней штанге. 0-2 к середине первого тайма. Кто-нибудь знает, откуда эта каланча у Болхова взялась? В прошлом году его с ними не было, спросил Прокопенко, обращаясь сразу ко всем, кто был рядом, а потом принялся изучать список игроков, которые подали наши гости. В заявке он значится, как Савин Александр, надо же, какое совпадение. Александр Савин, советский волейболист, чемпион Олимпийских игр 80-го года в Москве, прим автора. Чего он в урожай поперся, играл бы в волейбол. У Болхова волейбольная команда тоже урожаем называется, ответил один из запасных торпеда. И Савин и в ней тоже играет. Они в апреле к нам приезжали, он был в составе. Понятно, многостаночник, значит, сказал Прокопенко и тут же выскочил к кромке поля и закричал, обращаясь к коллегу Матвееву, нашему последнему защитнику, который был самым высоким игроком в торпедо. Матвей, Матвей, играй с 11-м, с 11-м, все время будь с ним. Матвеев явно услышал тренера и, бросив свою изначальную позицию, стал играть персонально против Савина. Это частично помогло нам, высокому нападающему урожая стало играть сложнее. Правда, в атаке у нас по-прежнему ничего не получалось, плюс гости еще и подкорректировали тактику в нападении. Они все так же играли через фланги, но теперь вместо навесов начали штамповать прострелы низом. Один из них в итоге превратился в третий мяч в наши ворота. Перед самым перерывом один из наших защитников срезал мяч в собственные ворота. В перерыве разговор у нас шел на повышенных тонах. Прокопенко даже специально увел команду в тесную раздевалку, чтобы там как следует напихать своим футболистам. При этом он не выделял кого-то особенно, все три линии, и защита, и полузащита, и нападение, на фоне гостей смотрелись бледно. Игроки, кстати, не сильно отставали от своего тренера и тоже активно высказывались. Само собой, лексикон использовался не очень цензурный, вернее, даже совсем не цензурный. Проще говоря, матерились в торпедо как сапожники, хотя в этом нет ничего удивительного.